заблуждался, вдруг озаряло, и тогда сиял. И окрыленный радостью старался дарить ее, и он ее давал. Делился смехом, солью хлеба, чем богат, не пряча про запас. Земля была в тот миг открытым небом, был чистым взор и светил глаз. Пронзала, хватая с осуждением за грудки, и жизнь пощечины вставляла, и предавали близкие дружки. Тогда кричал свинцовою стеною, негромко плакала над ним дождем. И ничего уже нельзя исправить, остались лишь попытки изменить итог и новый умел. Время затянет шрамы, остыв от потрясений, протрезвев, яснее видел скрытые изъяны. О пройденном ничуть не сожалел. Незримые страницы, встречая тех, с кем разбежались, не сошлись, он улыбался им.